569. Урусвати знает радость любования совершенством качеством. Можно любоваться величием природы, можно любоваться самоотверженным подвигом, можно любоваться высоким качеством произведений, можно любоваться стройностью машин, можно любоваться всюду, где выявлено высшее качество. Такое восхищение будет одним из самых неэгоистических чувств. Людям дан прекрасный дар не только творить, но и восхищаться качеством. И богач, и бедняк, и владыка, и нищий одинаково могут восхищаться, и такая радость образует как бы целительный купол над многострадальной землей. Люди справедливо ужасаются количеством мерзостей, отравляющих землю. Они спрашивают, чем покрыть такие язвы человечества? Одной из самых верных мер будет радость. Она есть лучшее противоядие, как физическое, так и психическое. По счастью, никто не лишен радости. Светла радость о высоком качестве. Не самость, но общее благо — рождается в мгновение зарождения радости. Мы живем этой радостью. Природа и творчество дают неисчерпаемые радости, иначе ужасная битва покрыла бы все мраком. Спросят о внутренней жизни нашей. Она не только в трудах, но и в радости. Мыслитель знал целительные свойства радости. Он учил, даже раб последний не лишен радости мироздания.